Но даже без его просьбы я бы не согласился. Уж больно давило это подземелье, запутанные туннели, гигантизм, туман, плохая видимость и мрачная атмосфера на мою человеческую психику. Тоннель закончился неожиданно. Вот я лечу в туннеле, вот пересекаю невидимый барьер и уже в глубине джунглей. Где-то в 100 километрах к западу находится форпост крестов. На улице была глубокая ночь, звезды которых не скрывали облака и световая завеса, светили приветливо ярко. Несмотря на затишье, где-то слышался треск и стрекот, и даже рев пойманных хищниками жертв. Впрочем, наслаждаться долгожданной свободой и жизнью мне не дали два механоида. Оба закутанные в полупрозрачные плащи. Два техноида. Один человеческого телосложения, второй мощный, здоровый, широкоплечий. У обоих скинуты капюшоны и видны зеркальные шлема. Только у большого при виде меня на шлеме появилась пиксельная улыбочка. «Здравствуй, Юма!» «Привет, Кэп! Где объекты?» Под взгляд Лекса и голограммы Элейн я передал ему иглу и часть врат. Он раздвинул часть корпуса и засунул их внутрь себя. «Золотой щит? Хорошо же ты живешь!» Усмехнулся я, разглядев деталь на платформе. «Стащил тот самый, что ты выиграл за споры с Аэрофантом. Надеюсь, ты не в обиде?» «Мог бы заранее попросить». «Знал, что ты согласишься. Ну, еще увидимся». И прежде чем я успел что-либо сказать, два призрака растворились в воздухе. Я лишь почувствовал характерное возмущение мистической энергии. «У тебя 3 минуты прийти в себя. Потом я подключу тебя к сети. И да, о задании никому ни слова». Голограмма Элэн пропала. Зато я вдруг осознал, что мое многочасовое приключение секретно, и все очень сильно захотят услышать, где я пропадала. «Элэн, ну что за подстава?» Однако ответа не было.